Невозможно стать другом Верховного Господа Рамачандры просто благодаря своим мирским достоинствам, таким как знатное происхождение, красивая внешность, красноречие, проницательный ум или принадлежность к высокоразвитой расе. Ни одно из этих достоинств не привлекает Господа. А иначе, как объяснить, что Шри Рамачандра признал своими друзьями нас, простых лесных жителей, которые не отличаются ни красотой, ни знатным происхождением, ни умением изящно говорить? Поэтому каждый, будь то полубог или демон, человек или любое другое существо, зверь, птица и тому подобное, должен поклоняться Верховному Господу Рамачандре, который приходит на землю в облике человека. Тому, кто поклоняется Верховной Личности Бога, нет нужды предаваться суровой аскезе, ибо Господь принимает от своего преданного преданность и любое, даже самое незначительное служение. Удовлетворив Господа своим служением, преданный достигает высшей цели жизни. Именно так, по милости Шри Рамачандры, все его преданные, жители Айодхи, вернулись домой к Богу, на Вайкунтху. Омагьянти мирандасья агьянанджана шлакая чакшурун милитам гината исма шри гураве намаха шри читани манобиштам сапитам янабутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипа синхубьяйвача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, недалеко от нашей территории, если вы помните, мы живем с вами на острове, по утверждению ведических писаний, на острове, который называется Джамбудвипа. Протяженность этого острова с юга на север 800 тысяч сухопутных миль. Вся эта территория, или диаметр, вернее, прошу прощения, диаметр острова 800 тысяч миль. Да, диаметр, Олег? Или окружность? Диаметр. Вот прямо в этой песне можно посмотреть. Ну ладно. Диаметр или окружность? 800 тысяч сухопутных миль. Этот остров разделен 9 областями, которые называются Варши. И одна из Варши называется Кимпуруша-Варша. Кимпуруша, Пуруша означает человек. Ким – это означает. Кимпуруша – это человек. Варша означает вот эта часть этого острова Джамбудвипа. И Кимпуруша означает «это человек». Существует 400 тысяч человекоподобных живых существ. И почему говорится, что это человек? Так называется эта область. Потому что вы можете принять их за животных. Поскольку внешний вид каждого живого существа разный. Это что такое-то? А что это? Вентиляция чего? Так и не надо писать это. Все можно прочитать. А. Когда я буду громче кричать. Итак, есть эта область, где разные живые существа, вернее, 400 тысяч человеческих форм жизни. И не все такие, как мы. Не все похожи на нас. И говорится, кимпуруши – это такие живые существа, которые немного похожи на обезьян. Немножко похожи на обезьян. Их так называют кимпуруши. Или еще их называют аджьоти. Аджьоти – это значит такое полуобезьяна, получеловек. Их в нашем варианте их называют снежными людьми. Снежные люди. Их, это кимпуруши. Кимпуруши. И говорится, что эти снежные люди, они ходят почти голые. Они покрыты шерстью очень густой и похожи немного на обезьян. И когда мы видим их, мы бы увидели такое живое существо, то мы, несомненно, подумали, что оно не цивилизованное. Такое, раз оно похоже на животное, в все в волосах, ходят голые, у них нету адидасовского костюма, нету помады, нету самки такие ходят тоже голые, нету туши для ресниц, они не одеваются от Нины Ричи и даже от скорохода не одеваются. У них нету мерседесов и так далее. Они не читали Эмиля Золя. И слава Богу. Да. Они знают, кто такая Жорж Санд. Ничего не знают. Но говорится, по своим качествам они превосходят в сотни тысяч раз нас. По своим качествам. Их сердце более сострадательное, чем наше сердце. Мы все эгоистичны. Мы очень порочные, практически говорится, демоничные люди века Кали. Очень порочные. Мы очень мило совершаем греховную деятельность. Мы очень мило совершаем безнравственные поступки. И поскольку сейчас мы находимся в окружении порочных людей, то порок становится чем? Нормой. Поэтому никого из нас почти совесть не мучает. Что мы клевещем, прелюбодейничаем, критикуем кого-то или что-то делаем. Нас почти совесть даже не тревожит. Измена нас не тревожит. Ложь нас не тревожит. Беспринципность. Мы ни одно дело не можем доводить до конца. Мы очень легко даем слово и тут же его что? Забираем. И поскольку мы находимся в окружении, в обществе таких же людей, как мы сами, мы не замечаем, что мы очень низко пали. Как Бхактивинода говорит. Мы погрязли в глубоком невежестве. Мы не просто в каком-то невежестве погрязли, а мы в глубоком невежестве. Все мы очень тщеславны, все очень похотливы, жадны и завистливы. Так вот эти кимпуруши, они во всем нас превосходят вот в этих качествах. Они более разумны, они более нравственны и более этичны. Таким образом, мы на сегодняшний день с вами воспринимаем прогресс через механизмы. Мы говорим, вот там, смотрим фильм, в Америке, как здорово, такая машина, такие шмутки, там, такие серьги, такие кольца, такой коттедж. Вот там живу, там, $2000 простой синтезатор получает. 2000, а мы как живем? Но с позиции знания никогда не рассматривается так общество, цивилизованное общество. И здесь говорится, что Господь Рамачандра был вместилищем всех хороших качеств ариев. Ариев – лучших, самых высочайших среди людей. Кто такие арии? Те, кто знают, в чем смысл жизни, какова цель жизни, и знают способ, как достигнуть этой цели. Это арии – лучшие среди людей. Таким образом, они пытаются возвыситься в своих качествах. Мы же пытаемся возвыситься в своих чувственных наслаждениях. И это называется асура. Асура – значит демоны, демоничные. Всегда мы трясемся только о своих родственниках, о своих детях, о своем положении, о своем теле трясемся. И мы готовы предать любую религию, любое духовное совершенство мы готовы предать. Мы не встанем рано утром, мы встанем в 10 и будем из себя изображать, что мы очень религиозны. Мы никогда не будем ежедневно слушать богооткровенные писания, но будем изображать из себя очень религиозных. Мы будем прелюбодейничать, обманывать, завидовать и при этом еще будем изображать из себя очень продвинутых личностей. Таковы признаки века Кали и людей века Кали. Каждый из нас пытается изображать из себя благодетеля, но на самом деле сконцентрирован на жене и на детях. А жена сконцентрирована на шмутках и еще на чем-нибудь. Таковы признаки века Кали, они также описываются в Бхагаватам. Кто такие люди века Кали? И мы этого так остро не ощущаем. Как вы думаете, почему? Что мы такие негодяи? А? Правильно. Святых. Прупада говорит... Именно об этом, и Шастра об этом говорит, что люди никогда не смогут выбраться из этого положения, даже при наличии писаний, до тех пор, пока не появятся среди них люди первого класса, которые бы по-другому себя вели. Этого невозможно. И одна из задач ИСККОН была, и также Господь Рамачандра, как он исправил общество? Он пришел и сам стал таким. Он пришел и сам стал себя вести таким образом, как описывается в Писании. Как нужно себя вести? Идеальным царем. То есть до него цари уже становились какими? Неидеальными. И когда в обществе неидеальных людей мы находимся, то нам практически невозможно стать идеальными. Потому что мы думаем, ну все так делают. Сначала мы так думаем. Нас мучает совесть, но мы думаем, ну все же так делают. Это непрактично, поскольку все вокруг так себя ведут. Но постепенно мы даже прекращаем так думать, что я плохо сделал. Это становится нормой. И говорится основной признак века Кали, что любое отклонение очень быстро становится чем? Нормой. Это основной, один из основных признаков века Кали. Пить алкоголь – это норма? Стало. Ну как нет? Что вы, шутите что ли? Это быть алкоголиком может быть не норма еще. Быть алкоголиком – это еще не норма. Но пить – это норма или нет? Вы пьете шампанское на Новый год? Уже нет? Ну слава Богу. Но пили же. Почему перестали? Потому что увидели идеальных людей. Если бы вы пример не увидели, сами Писания ничего бы не дали. Вы бы долго не продержались, не имея возможности общения с теми, кто также идет этим путем. Это удивительное творение Шрилы Прабхупады, это общество. Шрила Бхактисиддхан Сарасвати его создал. Прабхупада как бы как вторичный, как Брахма сработал. Как Вишну он дает что-то, а Брахма творит. Шрила Прабхупада также, он говорил, сам Дух дал мне, мой духовный учитель, он сказал мне, создай эту организацию, международное общество, сознание Кришны. И он сказал, как это сделать? И я создал. Он говорит, ну создал его, мой гуру. Я как бы вторичный творец. И мы здесь можем общаться друг с другом. Можем друг другу говорить, ты что, совсем с ума сошла? Ну-ка прекрати так себя вести. Потом в какой-то момент я начинаю себя так вести. Она говорит, я-то тебе поверила, ты что, что с тобой такое-то? Тебя куда понесло? Мы друг друга берем за руки и вместе идем. Вылазим, вместе вылазим. Из этого положения. Это очень удивительное общество, потому что мы можем здесь общаться, можем говорить об этом. Еще раз можем увидеть контраст, то есть привести себя в надлежащее состояние. Если бы мы были одни, это было бы невозможно, мы бы не продержались. И так, когда человек становится один, его считают чуканутым, но когда это международное общество, они уже думают, ну сначала они говорят, международное общество чуканутых. Потом они начинают менять свое отношение. Постепенно. Потому что они видят преимущество такого поведения. Может быть, оно не идеальное, но они начинают видеть преимущество, потому что среди 10 тысяч есть какой-то идеальный один человек. Из 10 тысяч один какой-то идеальный появляется. Так формируется банк идеальных людей. И Прабхупада говорит, ИСККОН, Международное общество сознания Кришны, целью имеет что? Воспитать людей первого класса, брахманов. Воспитать людей первого класса. Вот сегодня, на сегодняшний день, представим, что такой, как я, это человек первого класса. На сегодня. Но завтра уже такой, как я, уже даже там на третий, на четвертый будет не годиться. Ниже шудры. Когда будут вспоминать лет через 50, в ИСККОН брахманы были вот такие, как Лакшми Нараяна. И все думали, о, какой классный, о, какой... Все говорят, да не может быть, не может быть. Они что там, чем сумасшедшие были? Вы понимаете, это все относительно времени. Среди слепых и косой царь или одноглазый. И еще минус 8 у него. Один глаз и минус 8, а зато другие косые, еще и слепые. И, конечно, с одним глазом ну, там минус 8 или там плюс 40 у него. Там, не знаю, это. Он через фильмоскоп смотрит на все. Первого класса. Он что-то видит. Он, по крайней мере, свет от тьмы отличает. Может, он не видит образы. Ой, какие-то силуэты мелькают. Но, по крайней мере, он говорит, здесь темновато, я чувствую. А здесь светло. И мы идем на свет. Может быть, мы идем, там спотыкаемся. Но факт, что какой-то человек может хотя бы отличить свет от тьмы. Брахманы будущего, говорит Прабхупада, рассказывал, что через 100 лет гурукулята, просто ученики гурукулы, вот наши дети, сейчас вот наши дети там что делают? Они там гадостями занимаются, телевизор смотрят. Ну, представим, что они телевизор. Прабхупада говорил, через 100 лет все гурукулята будут мантрами зажигать огонь. То есть ребятишки, которые обучались гурукуле, они будут просто читать мантры. Да, идете по улице, у тебя не найдется? И он говорит, о, Магди, давай. Загорелся. Шутка. Но суть, это то, что я рассказываю, это не шутка, что Прабхупада рассказывал, что эти люди будут идеальными, более совершенными. Но для нас это больше тапасия. Они будут рождаться в этих условиях. Они будут рождаться уже у родителей достаточно продвинутых. Они с детства будут в этой атмосфере. Вы в какой атмосфере с детства? Это была не атмосфера. Это был какой-то угарный газ. Да. И поэтому несомненно, что даже такое продвижение, незначительное продвижение на этом уровне, уже среди таких людей, которые сейчас в угарном газе, мы уже такие, достаточно продвинутые. Но мы даже не воспитывались в этой. Вот я читал автобиографию одного из духовных учителей наших, ученик Шрилы Прабхупады. Он в 7 лет наизусть цитировал Бхагавад-гиту. В 7 лет. Найдите мне ребенка, который наизусть процитирует Бхагавад-гиту. И он наизусть цитировал комментарии разных ачарьев к каждому стиху. Наизусть. Это Гаур-говинда Махарадж, который покинул тело в Майпуре. С детства его воспитывал дедушка. И дедушка был парамахамсой. У кого у дедушка парамахамса? Ну хотя бы у нас-то хамсы, наверное. Хамсы. Или как сказать? Хамс это тоже лебедь. Хам. Знаете, хам? Кто такой? Это сын этого, Ноя. Хам, по-моему, был, да? Хам. Поэтому слово такое. Хам появилось. И он там Ною предлагал очень странные вещи своему отцу. Очень странные. Определенную филию предлагал ему. Поэтому даже есть такой, ах ты хам. Это оттуда пришло, что ты ведешь себя как вот этот недостойный отпрыск. Итак, у него дедушка был парамахамса. Парамахамса – это самая высокая ступень духовного прогресса. То есть выше уже нет, выше уже духовный мир. И его дедушка, он воспитывал с детства. Уже в возрасте 12 лет он ежедневно пел баджаны для Господа Джаганатхи, Джаганатха Пури. Приходили, пели баджаны. В 6 лет он участвовал в поклонении таким божествам, самым знаменитым божествам нашей планеты. В 12 лет он давал разные объяснения по читанию Чаритамрити. Пили и первый раз глюкнули. Клюкнули, да? Нет? Я ошибаюсь? Кто позже клюкнул первый раз в жизни? Мужчины. Вы когда клюкнули первый раз? В 15. Это очень продвинутая личность. Наверное, дедушка был парамахамсой. Видите? Что мы декламировали? Ничего. Разные эти вот матершинные стишки, я помню. Декламировали это, нам очень нравилось. Курили тихонько подбородком и так далее. Конечно, если сейчас мы повторяем Харе Кришна, здесь сидим, мы уже, для такого общества мы уже люди первого класса. Мы срываемся раз в 12 лет. Это вообще святые уже. Раз, если вот представьте, жены, что у вас муж срывается один раз в 12 лет. Вы вышли замуж за такого человека? Не задумываясь. Потому что он один раз в 12 лет срывается, ну месяц там. Да, конечно, что. Потом опять 12 лет нектар, потом опять сорвется, там, может, уже на полмесяца. А потом еще сорвется. Почти святые уже сейчас стали личности. На уровне остальных. Пройдет какая-то эпоха, сколько-то лет, и они уже будут выглядеть как сказать. Да не может быть, что это? Я не шнур им разрешали шнур носить. Да! Они что, на пальчик его наматывали, там гайки читали. Да не может быть, как же так? Они же там до 30 лет с этих с ресторанов не вылезали-то. Да, вот такие брахманы были. Вот. И при этом они еще проповедовали в разных странах. Все будут говорить, боже мой, не может, вот это времечко было. Все, да, почти демонишки были вот такие. Но сейчас это так здорово, такие продвинутые личности мы. Итак, Господь Рамачандра пришел. И вот это Кимпуруша. И говорится, в этой области живет Хануман сейчас. Хануман. Положение Хунумана очень необычное. Он вечный спутник Господа Рамачандры. Вечный спутник. И также сейчас в Индии есть город, который называется Айодхья. Айодхья. В этом городе именно появляется Господь Рамачандра. каждую Трета-югу он приходит. И там идет поклонение Господу Рамачандре. Если вы были бы, есть такое место, называется Джаганатхапури. Еще его называют, если кто-то знает, место, где проявлены 10 основных аватар. Место, где проявлены 10 основных аватар. И весь город разбит на таких 10 районов. И в каждом районе поклоняются определенной форме Господа. Если мы говорим, что Джамбудвипа на 9 районов разделена, то здесь на 10 разделена. И в каждом районе поклоняются. Вы можете от храма Джаганатхи отойти влево, если вход центральный, влево идти. Там есть такой закоулок, как раз напротив ворот, в который ходил Иисус Христос. Специально для Иисуса Христа сделали ворота, отдельные. И вам рассказывают об этом. Что вот специально для Ишипутры были построены специальные ворота, куда он ходил. И очень много последователей у него было там. И прямо напротив этих ворот есть такой закоулок. Вы туда приходите, и все. Там нигде уже никто не будет кричать «Джай Джаганат». Все кричат «Джай Ситарам». Вы будете говорить «Джай Ситарам». Будут за вами идти и говорить «Джай Ситарам». Вы будете говорить «Джай Ситарам». Они будут злиться уже. Они будут говорить «Джай Ситарам». Вы говорите «Джай, Джай, Джай Ситарам». Пока вы не скажете «Джай Хануман», они не отстанут от вас. Они, потому что они должны сказать «Джай Ситарам», а вы должны ответить им «Джай Хануман». И они скажут: «Все, он наш, можешь идти». Но если вы не будете, даже собаки будут на вас лаять, если вы не скажете этого, что «Джай Хануман». «Джай Хануман». Итак, Хануман является олицетворением Дасьи. Он является самым совершенным слугой. Самым совершенным слугой. Дасья – это служение Богу. Он самый совершенный слуга. Итак, более 2 миллионов лет назад, то есть в Трета-югу, Господь не зашел на землю, как Рамачандра, со своими атрибутами. Рамачандра, он Васудева. Еще 3 брата его, 3 атрибута. Это диск, раковина и лотос. И лотос. Это Кшатрупна, Лакшмана и Барата. Они пришли вместе с ним. И здесь Хануман четко объясняет, каковы молитвы. Вот мы сейчас повторяем Хари Кришна Махамантру, или, допустим, христиане повторяют свои молитвы, буддисты свои. Но у буддистов нет Бога. Нету Бога. Мусульмане повторяют свои мантры, вернее, молитвы. И говорится, что для чего это все делается? И Хануман поясняет, он эталон служения. И он говорит: «О Господь, я произношу Амкару, Биджа-мантру, чтобы доставить Тебе удовольствие». Таким образом, мы повторяем какие-то мантры, молитвы не для того, чтобы получить хлеб насущный или исполнить там, здоровье поправить. В чем же служение Господу? Что мы служим Его чувствам? Что мы хотим удовлетворить Его? Мы не ищем себе ничего. Мы хотим удовлетворить Его. И поэтому Хануман, молитвы Ханумана, они являются эталоном умонастроения служения, дасхи. Говорится, бхакти, росток бхакти, он прорастает только благодаря севе. Сева – это значит служение, дасья сева называется, в умонастроении слуги. И росток бхакти, вот если вы сейчас посадите какое-то семечко, оно будет расти, если вы не будете его поливать, оно завянет, засохнет. И говорится, поливать росток бхакти, бхакти – это означает преданность. Нужно чем? Сева дасья. Служение в умонастроении слуги. Слуга – это тот, кто зависит от своего господина. Дали – хорошо, но не дали – все равно я служу. Итак, Хануман говорит, что я произношу мантры только для твоего удовлетворения. Это называется, что настроение даси достигли. Сейчас мы повторяем мантру, потому что мы хотим избавиться от страданий, то все, у нас очень много мотивов. Боимся смерти, поэтому повторяем. Боимся, что что-то у нас произойдет, карма плохая будет. Для очищения повторяем. Но Хануман повторял мантру. Для чего? Для того, чтобы доставить удовольствие Господу Рамачандре. Таким образом, когда мы в таком настроении пребываем, что что-то делаем, потому что это нравится ему, мы узнаем, что это нравится. Господу Чайтанья очень нравится, если мы повторяем Хари Кришна. И Господь Чайтанья, он не отличен от Господа Кришны. И одной из самых важнейших аватар Кришны является Рамачандра. Рамачандра. Далее он говорит: «Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, верховной личностью Бога, величайшим из великих. Ты вместилище всех возвышенных качеств ариев, совершенных людей». И мы также обсуждали с вами, что рита или ария – это означает глагол, рита означает действие. Не те, кто знают о Боге, не те, кто говорят, что они знают о Боге. Знание выражается в деятельности, то есть они следуют заповедям Бога и пытаются в этой деятельности удовлетворить Бога. Итак, арии – это те, кто действует в соответствии с знанием. Мы очень много знаем, но не действуем, знаем Бога. Обманывать плохо, там то плохо, но мы все это делаем, хотя знаем, что это плохо. Поэтому мы не арии. В Бхагавад-гите Кришна называет Арджуну таким образом. Анария. Анария. В ту эпоху говорить анария было очень оскорбительно. Кшатрию сказать, что он анария, это было примерно так же, как сейчас нам сказать, что мы какие-то, ну, допустим, бичи или бомжи. Или сказать, ну ты чмо. Вы сейчас смеетесь. Сейчас вы представляете, я бы кому сказал, ну ты не как ария. Никого это бы не затронуло. Сейчас какой-нибудь женщина сказала, ну вот, Любовь Павловна, вы не как арьянка себя ведете, а как кореянка. Или китаянка. Видите, нас никого. Кто бы обиделся, если бы сейчас на кого-то сказали, анария. Да и слава Богу, а то арийцы кто такие? Фашисты. Гитлер был арийц, они там арийскую. Видите, нас это не всколыхнуло. Поэтому, когда мы читаем, что Кришна называет Арджуну анария, нас это не трогает. Но здесь говорится, средоточие возвышенных качеств. Вместилище всех возвышенных качеств арии, совершенных людей. В чем же совершенство? В преданности, в любви к Богу. Совершенство – любовь к Богу. То есть ария – это те, кто совершает любовное служение Богу. И знают науку любовного служения. Это совершенство человеческой жизни. Если бы для нас сказали, ты не любишь Бога, ну и что? Мы все атеисты. Да нам чихать, кто бы нас не... Вот ты не там не религиозный. Сейчас никого это не... Даже людей, которые много служат, их это не трогает. Но если бы на нас сказали, ну ты чмо. О, это... Или дура. Сейчас вот кому-нибудь женщине я бы сказал, ну ты дура. Она бы обиделась. Это бы задело ее. Так же, как Кришна называет Арджуну Каунтея, Прупада объясняет, он говорит о том, что он уподобился женщине, что Кунти его мать. Мы-то думаем, о, Каунтея, это прославляет его, что у Кунти великий род, что такая велика. Но Прупада говорит, нет, надо правильно понять настроение Кришны. Он имеет в виду, что Арджуна сейчас уподобился в русском сын женщины, то есть как женщина ведет. В русском варианте это называется маменькин сынок. Что ты себя ведешь, как маменькин сынок? Маменькин сынком его обзывают. В простонародье маменькин сынок – это некое такое культурное даже выражение. Маменькин, или как мы говорим, культурно, инфантильный. Да, маменькин сынок, инфантильный, это культурно. А среднее, простое – маменькин сынок. А так вот в обиходное – что ты как баба? Да? Человек так говорит, мужчины так друг другу говорят. Они говорят… Ну что ты так инфантильно себя ведешь? Так никто не говорит. Если у вас далекие отношения, вы говорите, ну какой-то маменькин сынок. Что ты как маменькин сынок? Но если вы в простонародье так просто общаетесь, как в автобусе, вы говорите, что ты как баба себя ведешь? Да? Как еще худая баба. В смысле не телом, а характером. Худой характер, говорится. Негодяйский характер. Итак, арии. Воплощение всех этих качеств, Господь Рамачандра. Дальше он говорит, ты всегда владеешь своими чувствами и умом. Пять эталон ариев. Владение своими чувствами и умом. Мы практически не можем владеть своими чувствами и умом. Очень сложно. Поэтому мы идем на поводу своих чувств, на поводу своего ума. Это нравится, это не нравится. Но служение, это когда мы не обращаем внимания, что происходит с нашими чувствами. Что происходит с нашим умом. Чувства быстро оскверняются. Почему? Если только не удовлетворить чувства, как в них что? Проблема возникает. Только стоит не удовлетворить чье-то чувство, чувство слуха даже сейчас. Вот кому-то не нравится, что я говорю такие слова, и все, и у вас уже проблемы. Вот сидит тут и говорит, баба, ну зачем? Сказал бы, подобился женщине, так все понимают. Как-то культурнее нельзя. Как одна женщина пришла и сказала: вырежите со своих пленок, что вы там с просатья Сайбабу говорите. Вырежите, я буду вас уважать. Хороший ты мужик, но вот просатья Сайбабу не очень хорошо говоришь. Вырежи, и все будет в порядке. Кого вырежи, не знаешь. Итак, слух наш, только наш слух не удовлетворен, и у нас проблемы. Видите, мы быстро можем изменить мнение, если кто-то не удовлетворил нас своей речью. Когда он с нами говорит: о, какая ты хорошая, какая ты красивая. А если кто говорит: фу, на обезьяну ты похожа. Представьте, вы к кому-то очень хорошо относитесь. И этот человек вам говорит: ну ты такая страшная. Женщина, можете представить? Вот вам бы сказал, я вот, многие же ко мне хорошо относятся, приходите ко мне сейчас на даршин. Я вам скажу, что вы очень страшная. И внешне, и внутренне. И как тут же вы ко мне измените свое отношение. Потому что вы не способны управлять чувствами умом. Но тот, кто умеет управлять чувствами умом, он спокоен к этому. В чести и в бесчестии. В славе и в бесславии. Будет его прославлять, он спокойно сохраняет свое отношение. Или тот будет его ругать, он спокойно. Он что-то более важное видит, что-то более важное наблюдает. Мы не можем быть. Ум в нашем уме. Ой, а вдруг так? А вдруг сейчас что-то произойдет? А? Конец света. А вдруг мой сын сейчас там пьет? А вдруг моя жена сейчас с кем-то изменяет? А? А вдруг меня не любит, а? Начальник. Я чувствую, он меня не любит. Да, прямо чувствую. Любит, не любит. К сердцу призвет, там куда-то пошлет. В уме у нас куча проблем. Или мы думаем: я великий, да, все кругом дураки, никто не видит, что я великий. Но в уме у нас, мы не можем контролировать, никто не скажет, что я такой простой человек. Не все подумают. Чувство собственной исключительности у всех есть. Это называется кутинати, чувство собственной исключительности и уникальности. Два термина Прабхупада приводит. Чувство собственной исключительности и уникальности. Каждый о себе думает, что он очень уникален. Ну и что, что я там не вышел? Просто у вас, просто у всех извращенный вкус. Никто не видит истинной красоты. М? Как в этом, в сказке. Там, свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи. Я ли на свете? Всех кривее, всех белее и хилее. А я зеркальце в ответ: нет, еще хилее. У него и горб больше, и ноги тоньше. Итак, у всех у нас ум. Мы все хотим, чтобы с нами разговаривали так, как мы хотим. Видите, мы опять сконцентрируем. Это называется эгоцентризм. Мы не хотим так, чтобы кому-то было приятно. Так, мы можем сказать: говори, как тебе нравится. И он только начнет говорить, как ему нравится, как ему. Ну-ка замолчи! Все. Потому что это нам не нравится. И поэтому Хануман здесь говорит, что служить надо так, как нравится Богу. Мы не должны искать чувственных наслаждений себе в служении Богу. И он говорит, это и есть арии, это и есть арьяны. Они принимают неудобства для своих чувств ради удобства чувств Господа. Это нравится Богу. И поскольку мне это не нравится, это говорит о том, что насколько я что? Осквернен. Насколько я осквернился, что мне не нравится каждый день посещать храм. Мне не нравится каждый день вставать рано утром. Мне не нравится одеваться, как одеваются в духовном мире. Я рассказывал недавно на лекции. Колна. Реализация описывает Рупа Госвами, что когда человек реализовывается, у него потребность одеваться, как в духовном мире появляется. Носить кантималу, носить тилаку на лбу, ходить вот с шикой. В духовном мире шику носят. Одевать тхоти. Одевать сари. И в писаниях описывается, что именно так, такова одежда людей Голока Вриндавны. И так именно одеваются на Вайкунтха Локах. И что здесь мы тренируемся. Мы тренируемся ради того, чтобы удовлетворить Бога, одеваться так, как ему нравится, а не в угоду публики. Как публика бы хотела, чтобы мы были подстрижены. Как публика бы хотела бы, чтобы... И иногда, говорится, ради проповеднической миссии мы меняем это положение. Но на самом деле... Мы также стремимся к этому. И это говорится степень очищения человека. Когда человек очищается, у него появляется это желание. Это желание тренироваться этим образом. Рупа Госвами говорит, одеваться это также является. То есть по одежде можно определить, насколько человек продвигается в духовной жизни. насколько важно для него что-то. Модная одежда. Санатного Госвами говорит, желание модно одеваться указывает, что у человека очень сильное вожделение. Модно. Не аккуратно и опрятно, а модно. Это называется ложный что? Престиж. Престиж. Ложный престиж. Чтоб никто не подумал, что я не на уровне. Если мы такие мотивы строим. Но если вы очень хорошо одеваетесь, чтобы проповедовать, пожалуйста, одевайтесь очень хорошо. Но определить может специалист и вы сами. Для чего вы делаете? Чтобы просто понравиться людям, какому-то противоположному полу. Допустим, мужчина одевается очень хорошо, чтобы женщины привлекались. Или мужчина может одеваться, потому что таков общий стандарт. Если он по-другому одевается, он видит, что это не срабатывает его какая-то миссия. И так мы можем определять эти уровни. Итак, здесь говорится, своим безукоризненным поведением ты показываешь пример другим, подобно пробному камню, который определяет качество золота. Ты являешься мерилом всех добродетелей человека. Тебе поклоняются лучшие из преданных, браманы. О, верховная личность, царь всех царей, я выражаю тебе свое глубокое почтение. Итак, своим примером здесь Прабхупада говорил, что лидеры – это те личности, которые вдохновляют других собственным примером. Лидеры особенно. Простые люди, они своим примером особо никого не вдохновят. Но для лидеров это очень важно, особенно для кшатриев, то есть те, кто чем-то управляет. Они должны своим примером показывать многие вещи, усваивая то, что, может быть, им можно и не следовать чему-то, поскольку они очень высокого уровня, продвинуты. Говорится, три высших сословия – это браманы, кшатрии и вайши. Они могут чему-то как будто бы и не следовать. Браманы в большей степени многому могут не следовать. Кшатри уже не имеют права себя вести как браманы. Кшатри должны следовать многим вещам. Вайши должны еще больше следовать, чем кшатри и браманы вместе взятые. А шудрам многому приходится следовать. И иногда, понимая, что люди могут отказаться от исполнения своих обязанностей, более высшие сословия исполняют какие-то определенные ритуалы, ведут себя определенным образом, чтобы ни в коем случае не дать повод для того, чтобы им подражать начали. И в Бхагавадгите Кришна говорит, чему бы ни следовала великая личность, все остальные начинают. Какие бы нормы поведения и действия оно ни устанавливало, все начинают действовать простые, автоматически. Подражать. Если лидер так себя ведет, то эти люди начинают так себя вести. Они думают, мы равные, мы одинаковые. И поэтому для лидеров также важно. И здесь говорится, что царь должен быть идеалом для преданных, для всех остальных подданных, вернее. Также и в преданном служении. Лидеры должны быть идеалами в этих отношениях. Ачара, так называемая. Дальше. Постичь Господа, чье духовное тело сачитананда виграха, неподвластное гунам материальной природы, можно только с помощью чистого сознания. И в шастрах описываются 5 уровней сознания. Ану, прана, мана, вигьяна и ананда. И ананда означает чистое сознание. То есть даже вигьяне, им сложно лицезреть Господа. Вигьяне, то есть те, кто осознал, что? Себя как душа. Как душа. Те, кто совершают это служение, осознают себя как душу, но они могут не совсем воспринимать, как выглядит Господь. Поэтому иногда многие преданные не узнавали Господа, хотя совершали ему преданное служение, поскольку имели еще кое-какие примеси. На уровне мана-майя, это почти гьяна называется, гьяна-майя, еще сложнее. Живое существо может осознать себя как душа, но он не может осознать себя как слугу. Не может осознавать себя как слугу. Все остальные тем более не могут себя осознавать. Прана и ана. Ану-майя. Нечистое сознание не может видеть Господа. Невозможно понять его. Итак, следующее. Иногда люди приходят, вот часто очень. Вот мне приходится на даршинах слышать, когда люди считают себя, что они с Богом на дружеской ноге, что они общаются с Богом, что они видят Бога, что Бог им дает лично какие-то указания. И все время я вспоминаю этот анекдот. Помните? Когда говорится, когда вы разговариваете с Богом, это молитва, но когда Бог с вами говорит, это же шизофрения. У вас просто какие-то психические отклонения. 100% я вам говорю. Это не Бог. В Бхагавадгите Кришна говорит, я никогда не появляюсь перед теми, кто глупы, невоздержаны и не заняты преданным служением мне. И Прабхупада объясняет, когда в откровениях говорится преданным служением, подразумевается какое преданное служение? чистое преданное служение. Он говорит, я никогда не появляюсь перед теми, кто невоздержан, глуп и не занят преданным служением мне. И существует 9 форм преданного служения. Шраванам, киртанам, вишнаксмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасим, сакьям, атманиведам. Это постоянное, постоянное, непрерывное, продолжительное и исполняющееся с энтузиазмом. В шастрах говорится, что такое преданное служение? Это слушание, воспевание, памятование, поклонение и так далее. Но как вы узнаете, мы тоже слушаем, приходим раз в месяц, божеству кланяемся или что-то еще, иногда даже что-то там делаем, но это не преданное служение. И в шастрах также объясняется, что называется преданным служением? Постоянное, непрерывное, продолжительное и исполняющееся с энтузиазмом. Вот это преданное служение. Если вы слушаете постоянно, если вы воспеваете постоянно, непрерывно и продолжительное время это делаете, не год, не два, а продолжительное время делаете, это расценивается Богом. Даже если вы совершаете какие-то ошибки, Он расценивает это как преданность. И тогда Он берет вас под покровительство, начинает о вас заботиться. Сам. Лично. Через разных личностей. Но это исходит от Него. Поэтому Он говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Преданный. И существует всего 9 форм преданного служения, которые должны исполняться постоянно, непрерывно, продолжительно и с энтузиазмом. Если говорится утсаха, энтузиазм отсутствует, это уже не рассматривается как преданное служение. Без энтузиазма это не принимается как служение. Представьте, что вам кто-то как обременение служит. Вы как будете себя воспринимать? Представляете, вас жена, ой, ну ладно, ну иди, я тебя чмокну. Так. Ой, ну я тут тебе яиц приготовил. Как ты меня забодал. Ой, ну ладно, пойду тебя постираю. Это обременение. Вы можете видеть, что кто-то что-то делает, но делает это как обременение. Без энтузиазма вы не принимаете. Поэтому говорится, если вы без энтузиазма слушаете, воспеваете, повторяете, что-то делаете, не принимается. Дальше говорится, шиланам это должно делаться так, как ему нравится. Не так, как я бы хотел поклониться. Как некоторые люди приходят и говорят, зачем так кланяться? Надо вот так кланяться. Или вот так надо кланяться. Или вот так. Но в шастрах прямо Кришна объясняет, как бы он хотел, чтобы ему кланялись, как бы хотел, чтобы воспевали, как бы хотел пищу, чтобы предлагали, и дает прямо целый, это называется ритуальная деятельность. И мы обсуждали вчера утром, как в шастрах говорится, ритуал – это средство, при помощи которого мы можем выразить свои чувства и свое отношение к Богу. Поэтому без ритуала никто не может выразить свои чувства. Как вы не можете выразить чувства женщине, мужчина не может выразить свои чувства и свое отношение без чего-то, без какого-то ритуала. Ритуал что это такое? Действие какое-то, определенное действие, направленное на удовлетворение объекта. И вы не можете выдумать. Никто же, вот, допустим, не, когда вот вы сейчас с женщиной познакомитесь, представьте, что вы стали преданным, ну, кришнаитом так называем. И вот вы где-то понравилась вам женщина, и вы раз комплект книг ей приносите. Ну, представьте. Ну, видите, да вам даже не смешно, потому что вы уже кришнаитами стали. Вам даже не смешно. Но женщина хочет, чтобы вы цветки, цветок подарили какой-то. И не бумажный, и не железный, и не, вот, не китайский этот. Купили там розочку, фиалку, там, астру, там, что-то. Астру, вивастру, брахмастру подарили. Что-то подарили ей, цветок. И не такой в горшке там какой-то. Фикус. Цветок подарили. Женщине нравится, когда дверь открывают. А не то, что вы говорите, по-ведически ты мне должна дверь открывать. А кто вы такой? Если вы такая возвышенная личность, женщина сама вам откроет дверь. Но если вы такой гнусный товарищ, и уже вам двери открывают, потому что, видишь ли, в ведах говорит, значит, эти веды неправильные. Если веды говорят, что такому мужику надо открывать двери, надо их сжечь. Это факт. И здесь говорится, одна из миссий Господа Рамачандры была показать идеального мужа. Не только идеального царя, идеального мужа. Сейчас я вам прочитаю. Идеального мужа. Он таскал там для Ситы Деви все такое, открывал ей дверь, защищал ее, говорил ей всякие приятные слова, все время подарки ей дарил. Идеального мужа. Итак, это очень важный момент. если вы так делаете. Итак, ритуал. Мы знаем, женщины любят цветы. Женщины любят, когда за ними ухаживают. Ухаживают в этом смысле. Вы щетку покупаете, моете, там, ее трете, там, сено ей даете, там, в стайку ее загоняете. Ухаживать. То есть даете ей почувствовать, что она обожаема, что она прекрасная, красивая, что вы ее защищаете. То есть определенный ритуал. И если вы сами выдумаете, допустим, вот некоторые, извиняюсь за выражение, с пузырем приходят, ну, женщина может отказаться. Она скажет, ну как-то что-то странно. Таким образом, вы должны узнать, что хочет объект вашей любви, вашего привлечения. Поэтому мы следуем каким-то вещам. То есть определенным образом одеваемся, определенным образом себя ведем. Все говорят, ну что-то они там статуэтки поют. Потому что таким образом мы удовлетворяем Кришну. Он говорит, вот если будете так делать, вот так делать, я воспринимаю это, что вы меня любите. Как Христос в Библии говорит, свою истинную любовь ко мне вы проявите через следование моим заповедям. А кто возлюбит сына, того возлюбит кто? Кто? Отец. Таким образом, если вы такой христианин, значит, вы должны что делать? Как проявлять свою любовь? Следуя этим заповедям. Следуя этим заповедям, следуя наставлениям. И если вы будете выдумывать собственные, это не будет расценено как любовь. Все очень просто. И существует целая деятельность. Как молиться, как кланяться, как что. Именно это. И есть предшествующие, когда человек не может еще на таком уровне быть, тогда для него, поскольку он тело, тогда тело как надо занять. И там говорится, ногами ходить по святым местам, руками мыть пол, совершать разную пуджу и так далее. Тело занять. Если еще человек не способен занять все остальное, тело как занять. Итак, следующее. Постичь Господа можно только при помощи духовного сознания. Веданта называет Господа единственным и неповторимым. Он обладает безграничным духовным могуществом, и потому материальная скверна не может его коснуться. Господа невозможно увидеть материальными глазами, поэтому его называют трансцендентальным. Он не причастен к материальной деятельности и не имеет материального тела или материального имени. Это тоже очень важный момент. Мы иногда думаем, что это материальное имя Кришна, Рама. И люди, раз мы произносим, значит, это как бы материально. Но мы не можем отличить дух от материи. Мы не можем отличить так же мы, как свое тело принимаем за дух. Потому что мы не можем различать это. Говорится, духовное тело. И мы думаем, вот прям, поскольку мы материалисты, у нас аналогия даже какая? Материальная. Поэтому мы, когда имеем материальное имя, то мы думаем, что и духовное имя, разницы в этом нету. Между духовным и материальным именем. Допустим, кого-то там зовут, ну меня, Лакшми Нараяна. Это духовное имя. И если кто-то хочет меня возвысить, или как бы сохранить меня на духовной платформе, он меня называет Лакшми Нараяна. Если хотят меня опустить до уровня телесного, тогда меня будут назвать Леня, Леонид Максимович, как угодно. Леонид, Леха, Ленчик, Лео. Там как, меня как только не звали, я помню. Серьезно. Но есть духовное имя. Поэтому они не понимают, они говорят, ну это тоже материальное. И начинают выдумывать какие-то имена. Но если вы так называете человека, у которого есть духовное имя, значит, вы не принимаете положение души. Вы не, как бы не помогаете ему постоянно оставаться на духовной платформе. Это помощь, большая помощь, когда человека называют духовным именем. Но когда человек сам всех поправляет, вы говорите ему, допустим, Леня. Он говорит, не Леня, а Лакшми Нараяна. Это тоже не совсем этично. Почему люди иногда нас называют мирским именем? А? Потому что мы себя ведем иногда несоответственно. Мы ведем себя как Ванька, Петька. Поэтому говорится, человек должен вырасти еще до этого. Вот кто-то, допустим, на «вы» человека называет. А кого-то на «ты» называют. И тот, и другой не против. Но почему одного на «вы», а другого на «ты»? Кого-то называют Лакшми Нараяна даже в мирских отношениях. А кого-то даже в храме могут называть там «Санька» или «Леха». А? Почему, как вы думаете? Поведение человека точно так же определяет, какое настроение вы к нему испытываете. То есть является ли он для вас духовной личностью, стремящейся к духовной деятельности, или вы его видите, что он постоянно занят мирской деятельностью. И поэтому ваш ум, он воспринимает человека как мирскую личность. И даже когда человек получает инициацию, вы можете очень много лет все равно о нем думать, как о мирской личности. Потому что человек что делает? Деньги зарабатывает с утра до ночи и занимается своей семьей. Все. Иногда приходит в храм раз в месяц. Все, для вас это уже становится Ленька. Это Ленька. Если человек, вы видите постоянно, что человек устремлен к духовным ценностям, что он даже жертвует порой семейными отношениями, жертвует какими-то материальным положением и так сконцентрирован, то даже человека называют Леонид Прабу. Даже если у него нет духовного имя, все начинают говорить Леонид Прабу, извините, Прабу. Понимаете? Его никто не заставляет, у человека появляется это такое уважительное отношение. Поэтому не только вы можете поправлять кого-то. Ну-ка, назови меня так, ну-ка, называй меня так. Если все видят, что вы заняты теми же ценностями, что и... Если бы я сейчас увидел, что мой гуру вот точно тем же занимается, чем я, у меня бы постепенно, может быть, исчезло такое благоговение, почтение какое-то. Но если бы я видел, что этот человек глубоко погруженный в воспевание святого имени, глубоко погруженный в проповедь, постоянно об этом думает, как улучшить искон, как улучшить свою проповедь, как улучшить свое воспевание, как избавиться от своих недостатков, как помочь другим людям в духовной жизни. Естественно, я думаю, о, вот это классно. Уже Прабу, уже Господин, все остальное. Это тоже очень важные моменты духовной жизни. Почему нас так называют и почему к нам такое отношение, как к несерьезным людям? Почему кто-то от нас думает, о, этот гордый очень, это очень гордая матаджи, это очень гордый человек, этот человек туповатый такой, этот очень вспыльчивый, ничего не соображает, но туда же лезет. Мы также своим поведением это все выказываем. Поэтому и говорят, еще раз я напомню, это ведическая поговорка есть, что поступок звучит громче, чем слово. Поступок звучит громче, чем слово. Следующие моменты. Созерцать божественный облик Господа способен только тот, кто обладает чистым сознанием, сознанием Кришны. Еще раз это указывает Хануман, что никто не может видеть Господа, если он не обладает чистым сознанием. А чистым сознанием, как проявляется чистое сознание? Также объясняется. Чтобы человек испытывал бхаву, то есть узнать, что он на трансцендентальном уровне, у него должны быть проявлены в быту определенные качества, которые называются анубхава. И если вы в быту общаетесь с этим человеком и не видите у него этих качеств, то если он вам говорит, что он видит Кришну, и что он в экстазе от имени, от киртана, что он в экстазе там, от чего-то, от трансцендентного, он просто кто? Либо глупец, либо обманщик. Две вещи. Глупец, это значит, он в иллюзии просто одно принимает свои какие-то галлюцинации за какие-то проявления Бога. Или он просто обманщик. Хочет завоевать какой-то авторитет, показать другим, что он такой, знаете, как некоторые визжат от божеств. Видеть божества такими, какие они есть, можно только в сознании Кришны. То есть, когда наше сознание чистое. Все остальное на разуме держится. Что мы просто верим, что эти божества на самом деле такие. Но мы их не видим. У нас нет этого видения. Вы улавливаете? У нас нет этого видения. Или мы просто верим, что этот человек чистый преданный. Но мы можем не видеть. Как вот здесь говорится, как камень, который определяет качество золота. Можем не знать многих вещей. Как определяется чистый преданный? Что, какие признаки в нем должны проявить? Итак, когда кто-то закатывает глаза или говорит, что он видит Бога, разговаривает с Богом, это может делать только человек, пребывающий в чистом сознании. И это подчеркивается писаниями. Как узнать? У него должны в быту быть проявлены определенные качества, которые называются анубхава. В первую очередь, умиротворенный. Умиротворенный. Непривязанный. Спокойный. Не склонный искать несовершенства в других. И так далее. И начинает перечисляться. Посмотрите друг на друга, и вы увидите. Такой человек не может видеть Бога, потому что это наука. Он не может его видеть и не может его даже слышать. И поэтому в Аюрведе описано, что когда человек слышит голоса, хоть от Бога, хоть от кого, и вы видите, что у него отсутствует анубхава, он просто охвачен или одержим кем? Духами и привидениями. Духами и привидениями. И есть, описывается, разновидность духов и привидений, которые выдают себя за кого? За Бога. Они говорят, я от Бога, или слушай мой голос. Если ты будешь меня слушаться, я дам тебе эту штучку. Она золотая. Я Бог богов. так сказать, и так далее. Должна предшествовать анубава. В быту вы должны быть совершенно человеком по науке. Какие-то качества у вас должны быть проявлены. Если их нету, что бы вы ни заявляли, все это бред. Либо на вас духи повлияли, либо демоны, либо какие-то привидения, или у вас просто психическое заболевание началось. Что также указывает на одержимость разными тонкими сущностями. И так мы, вот закончу я на этом стихе. Некогда жил на свете предводитель ракшасов Равана. Равана означает тот, кто заставляет плакать. Некогда жил на свете предводитель ракшасов Равана, которого не могло убить ни одно существо, кроме человека. Равана имел благословение, что его никто не сможет убить. И когда он получал это благословение, от Господа Шивы он получил эти благословения. Он перечислил, говорится, Равана был шастрагья, он наизусть знал ведические писания. И он знал все ведические ритуалы. И при этом он был демон. Поэтому вы не думайте, что если человек знает четко ритуалы, санскрит и там шлоки шпарит, то значит он обязательно божественная натура. Все, кто занят ритуалами, их называют смарты. Смарты. Они могут быть даже демоничными. Хотя могут цитировать вам ведические писания. Смарты. И Равана был шастрагья, то есть знатоком священных писаний. И он исключал оттуда многие вещи. Он исключал цель этих йоги, он исключал. Говорится, ритуал состоит из четырех ступеней. Первая ступень – необходимость совершения ритуала, техника ритуала, смысл техники ритуала и цель ритуала. И какова цель ритуала? Выразить свои отношения и чувства кому? Богу через ритуал. Ритуал – это орудие, при помощи которого мы выражаем свои чувства, способ прикоем. Потом нужно было знать, почему, зачем мы лепестки именно берем, почему мы крутим возле мурт, почему кланяться, почему так одеваться и так далее. Все должны это знать и понимать. И первое – это важность ритуала. Мы должны понять, что без этого никто ничего не сможет выказать свои отношения. А вторая – это сама техника. Так вот, Равана, он изучил всю технику. То есть все технические, идеально изучил, все шлоки, мантры, все. И даже не знал их смысла, их цели. В моей практике был такой один человек, он был пуджарием. И он был пуджарием многие годы. И все считали его очень хорошим пуджарием. И как-то я спросил его, как переводится эта мантра. Самая знаменитая мантра в поклонении божествам. И он сказал, я не знаю. Я сказал, ну-ка пойдем зайдем. И стал просить его, ну-ка повтори мне мантру, когда предлагают вот это, повтори мне. И он сказал, я не знаю. Он многие годы, 6 лет он был главным пуджарием. И что-то там бормотал. Но он не изучил за 6 лет ни одной мантры для предложения божествам. Не изучил ни одной мантры. А ту мантру, которую знал, он даже не знал их содержания, их смысла. 6 лет он пробыл пуджарием. Я говорю, а что ж ты там бормотал? Он говорит, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. А иногда просто делал вид, что так делал. Все. Видите, это ритуал называется. Говорится, когда человек погружается в ритуальную деятельность, он становится очень гордым. Гордость приводит к тому, что он начинает оскорбительно относиться к тем, кто не способен следовать ритуалу, но способен выражать правильно чувства. И так говорится, что для Бога важно не подношение, а отношение. Не подношение, а отношение в религиозной деятельности. Отношение вот это. Весь ритуал – это способ выразить свое отношение, свои чувства. И так был этот Равана, он был шастрагья. И он получил благословение от Господа Шивы. И когда он спросил, кто бы ты не хотел, чтобы тебя убил? И он знал в шастрах, какие есть живые существа, он перечислил. Асуры, те. Люди стоят почти на самой низшей платформе. Мы с вами стоим почти на самой низшей, по ситхам, по разным. И ракшасы более возвышены по своим способностям. И он считал, что люди это вообще. Ну, да их даже он даже дал благословение, чтобы его животные не смогли убить. Но люди для него были ниже, чем животные. Ниже, чем животные. Как вы думаете, кто вот сейчас будет у нас закрыть в 4 стенах и пустить льва или тигра? И мы голые. Вот он голый, тигр. У него никаких оружий нет, вот у него свои когти, свои ногти, свои зубы, и все. Шерсть, все, голые. И нас вот так вот выпустить, 4 стены, и мы так же голы. Кто среди нас будет сильнее? Кшатрии хитрые, там сабля туда-сюда, у них лук там. А вот представьте, тигр бы с луком, саблей еще на вас набросился. А? Или с ситхами, или с мантрами. Нет. И он даже защитился от животных. И он сказал, чтобы животное ни одно меня не убило. Потому что люди для него были вообще мусор. И говорится, Господь Шива еще его переспросил, а как же люди? И он засмеялся. Засмеялся. Кто эти людишки? Отказался. И на самом деле никто из людей не смог бы ничего причинить Рамачандре. И когда полубоги стали молиться, что помоги, Господь Рамачандра воплотился не среди зверей, не среди кого, потому что было благословение Шивы. И таким образом он бы нарушил благословение своего великого преданного. И он появился именно среди людей. Родился в Айодхе, как Рамачандра. Как человек. И вот он убил этого Раману. Говорится, пришел на землю Господь Рамачандра, верховная личность Бога, пришел на землю в облике человека. Помимо расправы над Раваной, у Господа Рамачандры была еще одна цель. Он намеревался показать обыкновенным смертным, что тот, кто ищет счастье в семейной жизни и интимных отношениях с женой, обрекает себя на бесчисленные страдания. Это вторая миссия, описанная в Бхагаватам. Бхагаватам описывает только то, что на самом деле преследует аватар. Если мы говорим, Рамачандра пришел показать идеального царя, там, нет. Он пришел убить Равану. Но чтобы убить Равану, он должен был вести себя идеально. Как идеальный царь. Он должен был занять всех служение. И второе, он хотел показать, что в семейном счастье, в интимных отношениях с женами нету ничего, кроме страданий. Даже нейтральных не будет ничего. Семейная жизнь приносит только страдания. И все интимные отношения с женами, он не говорит там с другими, приносят только страдания. То есть сам Господь пришел показать эфемерность этих взаимоотношений. И что как мужчина должен быть внимателен, чтобы не попасть вот в эту цель. Что как будто бы цель – это счастливо зажить со своей женой. Пусть же у жены будет такая цель – счастливо зажить с мужем. Но у мужа ни в коем случае у мужчины не должно быть такой цели, как у женщины. Поэтому говорится, женщина должна искать Бога в муже. А муж должен искать Бога где? В служении, да, в храме. Это, ну, не в храме, в духовной деятельности. Итак, муж должен быть привлечен Богом, а жена кем? Мужем. Ни в коем случае муж не должен скатиться до того, что думать, что это счастье. Интимные отношения с женой, семья, вот эти все семейные, эти все взаимоотношения, семейный быт этот весь, это цель жизни. Как их накормить и напоить? Следующее. Верховный Господь самодостаточен и не подвержен скорби. Так чем же еще объяснить то, что он прошел через столько испытаний, когда Равана похитил Ситу Деви? Я прочитаю вам комментарий, очень интересный комментарий. Приходя в материальную вселенную в образе человека, Господь преследует две цели. Паритраная Судханам, Винашаяча Душкритам. Уничтожить демонов и защитить преданных. Защищая преданных, Господь не только дарует им радость личного общения с Ним, но и учит их, как избежать препятствий на пути преданного служения. Господь Рамачандра на собственном примере показал преданным, что лучше всего не обзаводиться семьей, так как семейная жизнь сопряжена со многими страданиями. Об этом также говорится в Шримад Бхагаватам 7.9.45. Крипаны или люди, несведущие в духовной науке, по своим качествам противоположны браманам. Они обычно обзаводятся семьей, так как семейному человеку позволено вступать в половые отношения. Такие люди снова и снова пытаются наслаждаться сексом, несмотря на то, что это приносит им бесчисленные страдания. Преданные должны остерегаться такой жизни, чтобы показать и преданным, и всем остальным, что семейная жизнь сопряжена со многими страданиями.